Лиза в недоумении спросила себя, зачем он звонит. За окнами было еще темно, но Лиза знала, что Дик, скорее всего, еще на работе. «Привет, это я», — произнес он с наигранным весельем. Лиз не сдержала вздоха, она чувствовала себя вымотанной до предела и была не в состоянии поддерживать светский разговор. «Решил поздравить тебя с Рождеством». «С Рождеством? Разве Рождество было не вчера?» — слабо удивилась Лиз. Она что, оказалась в некой сумеречной зоне, и теперь вся ее жизнь будет состоять из одного бесконечного Рождества, в котором кто-то умирает, уходит, исчезает без следа, оставляя после себя только пустоту и боль? «Да, похоже, ты права. Что-то я совсем заработался. Как там Джемми?» «Думаю, все в порядке. Во всяком случае, сейчас он спит». Лиз потянулась и снова спросила себя, зачем он позвонил. Для 6 утра он был что-то уж очень разговорчив. «Спасибо, что успокоил его. Я бы так не смогла», — сказала она. «Джемми отличный парень. Он мне ужасно нравится». Последовала долгая пауза. И Лиз даже начала клевать носом, но тут же заставила себя встряхнуться, боясь, что может что-то пропустить. К счастью, Дик не успел сказать ничего важного, он как будто о чем-то мучительно размышлял. «Как прошло Рождество?» — спросил он наконец. Впрочем, Дик представлял, как. Он думал о Лиз все эти дни, беспокоился, переживал за нее и детей, и в конце концов не выдержал и позвонил. Во всяком случае, это была одна из наиболее очевидных ему самому причин, заставивших его взяться за телефон. «Хуже, чем я ожидала», — честно призналась Лиз. «Похоже на операцию на сердце, но без наркоза. Сочувствую тебе, Лиз. Я знал, что так будет. Зато теперь, по крайней мере, все позади. До будущего года», — мрачно ответила Лиз. Воспоминания о прошедших днях все еще заставляли ее сердце болезненно сжиматься. «Может, в будущем году вам будет полегче. Может быть, я, во всяком случае, не спешу это выяснить. Слава Богу, до следующего Рождества еще год. А как ты? Чем ты занимался?» Лиз решила сменить тему. «Работал, как всегда, я так и думала. Много было работы, очень. Но я постоянно думал о тебе». Лиз немного поколебалась, прежде чем ответить. «Я тоже о тебе думала», — сказала она после небольшой паузы. «Жаль, что у нас все так получилось, и дети, они вели себя просто ужасно». «А я испугался», — честно признался Дик. «Во всяком случае, я поступил не так, как полагается зрелому мужчине. Ситуация была из ряда вон выходящей. Так что не мудрено», — ответила Лиз, стараясь как-то подбодрить его. Ситуация действительно была сложной. Разница заключалась в том, что Лиз обязательно бы вернулась и попыталась исправить положение. Дик этого не сделал. «Мне очень тебя не хватало», — сказал Дик. Его голос прозвучал неожиданно печально. С тех пор, как он увидел ее в больнице, и вплоть до сегодняшнего дня, мысли о Лиз преследовали его неотступно. «Мне тоже...» «Это были очень долгие 4 недели», — негромко ответила она. «Очень долгие», — согласился он, — «и поэтому мне хотелось бы увидеться с тобой. Может, пообедаем как-нибудь вместе или позавтракаем?» «Я не против», — сказала Лиз, а сама подумала, действительно ли он собирается пригласить ее куда-то, или это просто минутное настроение. Может быть, он работал все праздники, и теперь ему было слишком тоскливо, слишком одиноко. Может быть, даже у него умер пациент.